Болотный хозяин. Гулия отпросился у Абашидзе на охоту. Абашидзе подозрительно взглянул на него и побарабанил пальцами по чертежной доске. Чикалку. Чикалка. Искаженный от шакал, примечание автора. «Все в болото тянет?» — спросил он насмешливо. Гулия смущенно мял в руках войлочную шляпу. «Последний раз, Кацо. Говорю тебе, как перед смертью. Последний раз. Есть дело. Очень важное дело, Кацо. Какое? Скоро узнаешь». «Ступай», — сказал Абашидзе. «Но через 2 дня возвращайся. Пойдем мерить болото на Хопе». Гулия зашел в походную мастерскую. Он отдал слесарю починить курок от ружья. Он присел около слесаря на корточке и долго смотрел, как ходит напильник по серебристой стали. Блестящая металлическая пыль роилась в солнечном луче. Он падал через щель в стене, и сквозь эту щель Гулия видел свежую насыпь канала и леса, усталые от жары. Они склоняли до земли увядшие тонкие ветви. «Ва, друг», — сказал слесарь, — «что тут было, когда вода пошла с гор? Инженер Габуния принес медный бюст и бросил его в горн, и сказал сделать из этой меди втулку». «Бюст?» — спросил в недоумении Гулия. «Ленина», — сказал таинственным голосом слесарь. «Говорят, он возил его с собой из Ленинграда в Тбилиси, а оттуда сюда, и ему очень жалко». «Что такое бюст?» — снова спросил Гулия. «Такой маленький памятник, это называется бюст». Гулия покачал головой. «Ну да, он знает, он видел бюсты». Гулия вспомнил статую женщины. Он помолчал и спросил. Ему было очень жалко. «Очень, Кацо». Гулия взял ружье, дал слесарю в счет платы пачку сухих табачных листьев и ушел. 2 дня бродил он в болотах. На 3-й день он пришел в поте, в духан. «Найдешь чем закусить», и долго шептался с хозяином. Он притащил мешок с чем-то тяжелым. Было солнечное утро, и духан приобрел праздничный вид. Картина Бечо лоснилась свежими красками. Их синие и желтые отцветы блестели в глазах у Гулии и хозяина. От этого их разговор казался очень веселым и хитрым. Хозяин сопел и волновался. Он долго щупал мешок и качал головой. Потом вместе с Гулией он оттащил мешок в чулан. К вечеру Гулия пришел в больницу навестить Габунию. Инженер уже ходил по палате, держась за стулья и стены. Гулия вошел мягко, как кошка. Он остановился в дверях и низко поклонился Габунии. Стриженная его голова серебрилась сухой сединой. «Гамар Джоба, товарищ», — сказал он Габунии и вынул из-за пазухи большой сверток. «Прими от простого человека подарок. Кушай и будь здоров». Габуния развернул тяжелый сверток. В нем был кабаний окорок, покрытый золотым жиром. Мясо чуть попахивало смолой. «Спасибо, приятель». Габуния протянул руку Гулии. «Ты еще не бросил охоту?» Гулия выпрямился. «Нет, бросил. Это последний кабан. Когда ты спас меня отсюда, я сказал себе, последнего кабана, какого ты убьешь в болоте, ты подаришь инженеру Габунии, сыну старого машиниста из Самтреди. Он сделал тебя человеком. Это последний кабан. Смерть пришла болотам, а жизнь пришла людям. И еще я хотел тебе сказать. Ты бросил фигурку, что была у тебя в комнате, в огонь. Тебе ее очень жалко. Конечно, Кацо. Слесарь мне сказал то же самое. Ты не огорчайся. Когда ты сможешь ходить и будешь свободен, мы пойдем с тобой в болото на целый день, и я тебе покажу замечательную вещь. Болото прячет ее от людей. Я один ее видел». «Какую вещь?» «Не торопись, посмотришь. Она лежит в болоте 1000 лет». Гулия засмеялся. «Я был начальником над болотами, как когда-то князь Додиани над Мингрелией. Я был болотный хозяин. Все, что находил в болотах, было мое. И эта вещь тоже моя. Я тебе ее подарю, раз так ты любишь фигурки. Несмотря на расспросы Габунии, Гулия так и не сказал, что за вещь спрятана в болоте. Он только отрицательно качал головой. Потом он ушел в Духан. Там в этот вечер Артем, Корке, Бечо и несколько приятелей чествовали самого смелого человека в поте, прораба Миху. Слухи о геройском поведении Михи во время наводнения передавались из уст в уста. Когда Гуля вошел, Артем Корке поднял к потолку самшитовый посох и крикнул. «Что я слышал? Ты уже продал свою охотничью собаку, Кацо?» «Сегодня я продаю ружье, старый болтун», — сказал Гуля и сел к столику. «Зачем ружье рабочему человеку? Ему нужны умные руки».